Ну, свиной навоз в скипидаре. Поднялась другая рука. Мистер Бенсон, ваши затемнения стали более частыми? Стали ли они более продолжительными? Да, теперь они длятся по несколько часов. Что вы чувствуете, когда приходите в себя? Мне тошно. А поточнее? Иногда меня рвет. Это достаточно точно? Дженнет нахмурилась. Бенсон явно начинал сердиться. «Есть еще вопросы?» — спросила Дженнет, надеясь, что их не будет. Она обвела взглядом амфитеатр. Воцарилась долгая тишина. «Ну, раз так, — сказал Эллис, — то перейдем к обсуждению деталей процедуры третьей степени. Мистер Бенсон со всем этим уже знаком. А потому может уйти или остаться, как ему больше захочется». Дженнет это не понравилось. Эллис явно поддался подсознательному стремлению каждого хирурга показать, что его пациент охотно позволяет резать себя и калечить. Было нечестно просить, нет, подзадоривать Бенсона, чтобы он остался. «Я останусь», — сказал Бенсон. «Отлично», — сказал Эллис. Он подошел к доске и нарисовал схему человеческого мозга. «Ну», — сказал он, — «мы считаем, что при эпилепсии повреждается какой-то участок мозга, и там образуется рубец, обладающий всеми свойствами обычного рубца в любой другой части тела. Разрастание соединительной ткани, всяческие сдавления и смещения. Этот рубец становится очагом патологических электрических разрядов. Мы можем наблюдать, как от этого фокуса расходятся волны возбуждения, подобно кругам, бегущим по воде от того места, куда брошен камень. Эллис обозначил точку в мозгу и начертил пунктиром концентрические круги. Эта электрическая рябь вызывает судороги. Разряд в одних участках мозга вызывает конвульсии, пену изо рта и прочее. Если фокус возбуждения находится в височной доле, как у мистера Бенсона, то возникают судороги сознания, а не тела, выражающиеся в странных мыслях и нередко в агрессивном поведении, чему предшествует характерная аура, часто в форме ощущения запахов. Бенсон смотрел на доску, слушал, кивал. «Как нам теперь известно, благодаря работам многих исследователей, — продолжал Эллис, — припадок можно предотвратить искусственным путем, стимулируя электрическим током соответствующий участок мозга. Припадок возникает не сразу, а начинается постепенно. Этот период длится несколько секунд, а то и полминуты. Электрический стимул в этот момент предотвращает припадок». Эллис перечеркнул концентрические круги крест-накрест, а затем быстро начертил новую схему мозга. Вокруг нее нарисовал голову и снизу пририсовал шею. «Перед нами стоят две проблемы», — продолжал он. «Во-первых, какой именно участок мозга надо стимулировать? Мы примерно знаем, что нужный нам центр расположен в миндалине, в задней части так называемой лимбической системы. Точное местоположение центра нам неизвестно. Но мы можем решить эту задачу, вживив некоторое количество электродов в мозг больного. Завтра утром в мозг мистера Бенсона будет вживлено 40 электродов. Эллис провел две прямые линии в мозг. Но тут мы сталкиваемся со второй проблемой. Как определить начало припадка? Нам необходимо знать, когда именно давать прерывающий шок. К счастью, те же электроды, которые используются для шока, могут быть использованы и для оценки электрической активности мозга. А припадку неизменно предшествует характерная электрическая активность. Эллис сделал паузу. Посмотрел на Бенсона, потом перевел взгляд на аудиторию. «Итак, мы располагаем системой обратной связи. Одни и те же электроды используются для определения момента припадка и для подачи обрывающего стимула. Механизм обратной связи контролируется компьютером». Эллис начертил квадрат на схематической шее. «НПИО разработал компьютер, который будет следить за электрической активностью мозга больного и при фиксации начинающегося припадка посылать электрический стимул в нужный участок мозга. Этот компьютер не больше почтовой марки и весят 0,1 унции. Он будет вживлен под кожу шеи.